Глава 20. Роман. «Наташа?» Окликаю, выскакивая из подъезда и на ходу надевая куртку, когда удаляющаяся спина начинает скрываться из виду. Слышит, потому что вижу, как шаг ее сбивается, но не оборачивается. Обхватив висящую на плече сумку, продолжает топать в сторону метро. Зараза. Я читала о беременности на досуге. Хочу быть вовлеченным хотя бы теоретически, поскольку гайка ближе, чем на расстоянии пушечного выстрела, не подпускает. Здоровается, разговаривает, но улыбка и глаза холодные, как лед. Поэтому что она ощущает и какие изменения претерпевает ее организм, пытался узнать из статей. Так вот, там сказано, что все 9 месяцев женщина находится под влиянием гормонов. Она может быть сентиментальной, впечатлительной, иногда необъяснимо грубой и отстраненной. Глупо, конечно, искать причины отношения Наташи ко мне в ее теперешнем состоянии, но понимать ее мне жизненно необходимо, поскольку нет больше того притяжения, что связывало нас раньше. Надо выстраивать заново. Если придется воспользоваться ее беременностью, я это сделаю. «Да стой ты!» Догоняю и, взяв за плечо, разворачиваю к себе лицом. Гайка изображает удивление и вполне правдоподобное, однако плотно сжатые губы выдают с головой. Побег не удался. Что случилось? Мы останавливаемся и перекрываем движение на узком тротуаре. Нас толкают, а я утопаю в ее лучистых глазах. Ломает. Когда вот так рядом, а касаться нельзя. «Давай довезу. Ты куда?» «Я на метро, Ром». Дергает рукой, но я нахожу ее запястье и ощутимо сжимаю, заявляя, что сбежать не выйдет. «Сказал же, довезу». Веду ее сопротивляющуюся за собой обратно во двор, где припаркована моя машина. Вот это удачно, я сегодня вернулся домой за забытыми в торопях документами. «Я сама, это совсем недалеко. Тем более, оборачиваюсь». Какой смысл таскаться по метро и собирать вирусы в эпидсезон? Снимаю тачку с сигнализации и открываю для Наташи дверь. Садится, уколов острым взглядом. В ответ подмигиваю. «Куда тебя?» «В поликлинику». «В поликлинику? Зачем?» «Сердце?» «Плановые осмотры других врачей», — отвечает ровно. «Стоматолог, окулист, невролог». Припоминаю, что видел направление среди бумаг, что она присылала мне на почту. Я записала тебя к кардиохирургу. Прием послезавтра. Видела уведомление? Да, спасибо. Сердце больше не беспокоит? Нет, все хорошо. Едем молча. Я кашусь на сосредоточенный профиль гайки и кайфую. Да, она закрыта от меня на 7 замков, но я обязательно подберу к ним ключи и заставлю простить и забыть. Лишь бы под ногами никто не крутился. «Зачем фотограф к тебе приезжал?» «Не начинай, Ром». «Не собирался». Вырвалось наружу то, что тревожит. И не просто тревожит, а нихуёво так отравляет жизнь. У меня изжога и бессонница, когда думаю, что он имеет доступ туда, где для меня закрыто. «Он тебе нравится?» «Даже отвечать не буду». Усмехается, качая головой. «Затыкаюсь, потому что перегнул. Вроде как не имею права». Скинув входящий из офиса, где меня наверняка потеряли, останавливаюсь на тесной парковке и поворачиваюсь к гайке всем корпусом. Она тут же вжимается в спинку сиденья и опускает глаза. «Хочешь, с тобой пойду?» «Зачем?» — спрашивает тихо. «Если хочешь, можем сделать совместное фото на фоне поликлиники». «Тебя все время несет, Наташ». «Меня?» — вспыхивает мгновенно. Сказал же, мне срать на ту статью. Я не собираюсь ни перед кем оправдываться. Ну да, оправдываться — это ниже твоего достоинства. Открывает двери и, поблагодарив, оставляет меня одного. Обнимаю руль обеими руками и провожаю жену глазами. Я недостаточно повинился перед ней, или что? Что конкретно ей нужно? Пусть, блядь, скажет, и я сделаю! Влившись в плотный автомобильный поток, звоню в офис и пишу Гайке сообщение. «Не забудь прислать мне заключение всех врачей». Читает, но, как это часто бывает, с ответом не заморачивается. Бешусь от игнора, потому что отлично помню, как было до. Я каждую долбанную секунду чувствовала ее любовь и поддержку. Сейчас пусто. Нет ничего. Ни тыла, ни почвы под ногами. Это не смертельно, но делает жизнь серой и бессмысленной. Отвлекшись на очередной входящий, тихо выругиваюсь и тут же благодарю небеса, что молекуле не пришло в голову набрать меня 3 минутами ранее. Слушаю. «Рома, в Костроме даже треть билетов не продано», — говорит в трубку дрожащим голосом. «Концерт отменяют». «Поздравляю, не придется тащиться в такую даль». «Ты издеваешься? Сколько можно?» «У тебя есть директор, какого хрена ты названиваешь мне?» Ее директор, Шумилов, занимает эту должность чисто формально. С Ильяной почти не контактирует и слушает только меня. Считаю это логично, учитывая, что в развитии карьеры я не заинтересован, скорее наоборот. Это кусок дерьма, а не директор. Мне приходится все делать самой. Я тут при чем? Ты перекрыл мне кислород, Рома! У меня тур медным тазом из-за тебя накрывается! Выкрикивает с надрывом. Мне в следующем месяце трусы не на что купить будет. Я уже молчу про все контракты. Не прибедняйся. Да, придушиваю. Но она точно не голодает. Таскается по сборным концертам и малобюджетным мероприятиям, поет на банкетах. Контракты заключенные еще до пиздеца отрабатывает. У людей память короткая, любовь к кумирам эфемерная и скоротечная. Чуть позже, когда последние ее фанаты, заскучав, отдадут свои сердца другому кумиру, я ее отпущу. Разумеется, без псевдонима. От меня люди отписываются, я уже не знаю, что делать. Это не моя вина, Ильяна. Рома, не отключайся, восклицает, испугавшись. Подожди, меня на интервью пригласили, можно мне сходить? Какое еще интервью? Ничего особенного, клянусь. Обещаю держать язык за зубами и все отрицать, если что-то спросят. Я мешкаю с ответом. Она уже не раз давала интервью некоторым каналам и изданиям, обещания сдерживала. Пойми, после него есть шанс не только купить концерты, но и заработать. Хоть немного, Ром. Согласуй все с Шумиловым. Не дергай меня по мелочам. Хорошо. Воодушевляется сразу. Спасибо, спасибо, Ром. Отбиваюсь, не прощаясь. Раздраженно вздыхаю. Метод короткого поводка действенный. Спесь у Белкиной поубавилась, да и мне гарантия, что грязными трусами на публике трясти не начнет. Однако я отдаю себе отчет, что вечно так продолжаться не может. Она и Наташа — две взаимоисключающие единицы, которые на одной орбите пересекаться не должны. Этой грязи в моей семье не будет».